Топор и щит против двух мечей. Если иметь в виду полутораметровую длину традиционного топора Мурманов, преимущество на стороне Эрика. Как и следовало ожидать, он стремительно рванулся вперед, одновременно нанося рубящий удар сверху вниз. Парня подвело положение ног, которые выдали следующее движение. Продолжением атаки должен был стать поворот корпуса влево. Подобное действие гарантированно вырвет из рук противника любое средство защиты, будь то щит или меч. Норман принял удар в завитушке гарды правой рапиры, не противодействуя инерции, опустил руку и слегка повернул кисть. Эрик привычно рванулся влево, но топорище предательски вывернулось из руки, и оружие упало к ногам князя. «Поднимай, продолжим», — приказал Норман. Обескураженный юноша подхватил топор и снова ринулся в атаку с явным желанием нанести поперечный рубящий удар, и снова его выдали ноги. Обычная стойка предполагала только приседание. Князь решительно шагнул вперед, одновременно опираясь на левую рапиру, словно на трость. Правая рапира пошла с уколом вперед. Действуя по отработанной схеме, Эрик глубоко присел, что в обычном варианте перерубало врагу ноги. Здесь же топор спружинил о неожиданные препятствия, а грудь юноши уперлась в рапиру. Норман лишь слегка надавил на рукоять и опрокинул Эрика на спину. «Вставай, хватит валяться», — снова приказал князь. На этот раз Норман сам пошел в атаку, не давая юноше ни малейшего шанса на какое-либо сопротивление. Серии китайских ложных ударов заканчивались неожиданными уколами в грудь, в бок или в живот. Затем следовала трансформация в классическую дуэльную стойку с разящими уколами, с, казалось бы, безопасной дистанции. Мастер-класс завершился показательной поркой из серии рубящих ударов с одновременным перемещением за спину противника. Эрик Стенсон не выдержал и 3 минут откровенного избиения. Бросив на пол оружие и щит, он развел руки в стороны. Норман не обольщался своими супер-пупер навыками великого мечника. На него в первую очередь работали 700 лет общего развития цивилизации. Здесь не только разложенная по полочкам анатомия с просчитанными вариантами движения человека. Спортсмены 21 века в азарте борьбы могли порвать себе мышцы или сухожилия, что в XIV веке находилось далеко за гранью возможного. В заурядном спортзале любой парень мог выполнить серию приседаний со 100-килограммовой штангой на плечах. Здесь, в Медвежьем замке, лишь несколько человек способны были сделать подобное упражнение. «Извини, князь, за мою горячность», — понуро повинился Эрик. «Не переживай», — Норман дружески похлопал юношу по плечу. «Я не зря говорил о ратном труде. Умение владеть оружием приобретается через пот». Выборгский воевода понравился своей открытостью и способностью признавать собственные ошибки. Каждый может указать вину соседа, да не всякий готов сказать о собственных промашках. Переход Выборга под флаг Карельского княжества подтолкнул к мысли о строительстве крепости на острове Роченсальм. В данный момент там находилось небольшое поселение с деревянными причалами, которые использовались корабелами для отдыха или отстоя в период штормов. Фактически ничейная территория. Но оба постоялых двора с небольшой промысловой факторией принадлежали новгородцам. Еще до начала Северной войны Петр I использовал этот факт как юридическое основание для возведения на острове форта Слава. Несколько позже на соседних островах построили еще 2 форта – Елизавета и Екатерина. Со временем небольшой укрепленный район вырос в крепость и город с названием Орел. Примечание. Котка. Конец примечания. После войны с Наполеоном оборонительные сооружения разоружили и вычеркнули из реестра крепостей. Название фортов передали Адмиралтейство для кораблей военно-морского флота. Не откладывая дело в долгий ящик, Норман пригласил Эрика в личный кабинет и без предисловий спросил: «Ты знаешь остров Роченсальм?» С открытым ртом, разглядывая шикарное убранство комнаты, Эрик Стенсон замешкался с ответом, а, спохватившись, повинился: «Прости, князь, в жизни не приходилось видеть подобного великолепия». Затем тяжело вздохнул и спросил: «Кто из этих ублюдков купил прекрасную рабыню?» В кабинете появились 2 новые картины, обе начал писать сам Норман, а заканчивали монахи под руководством Софьи Андреевны. Эрика потрясла картина с простеньким сюжетом. На помосте стоит обнаженная красавица со стыдливо опущенным взглядом. Рядом алчный работорговец внимательно следит за реакцией покупателей, а внизу похотливые старикашки протягивают кошельки золота. В качестве рабыни позировала одна из служанок. Ее образ прекрасно сложился и сразу захватывал внимание зрителя. Зато с покупателями ничего не получалось. Несмотря на долгие мучения, на холсте по-прежнему были неживые лица. В разочаровании Норман взялся за бушующее море с одиноким, потрепанным волнами корабликом. Картина в стиле а-ля Айвазовский сначала пошла легко. Грозные тучи удачно дополняли цвет волн, но для завершения работы не хватало ощущения опасности. Пришлось признать свое поражение и отдать полотна Софье Андреевне на доработку. «Не волнуйся», — пытаясь сохранить серьезное выражение лица, — ответил Норман, — «красавицу спасли». «Низкий поклон благородному сердцу», — искренне воскликнул Эрик и, спохватившись, добавил, — «на Рочинсальме удобная гавань. Идущий выбор кораблей никогда не проходит мимо». «Я дарю тебе остров с окрестными землями. Ты должен набрать дружину и построить крепость». «Зачем?» — растерянно спросил Эрик. «Или ты не доверяешь мне Выборг?» «Не надо говорить глупостей. Твой Выборг — никому не нужный камень в 200 шагов. Я даю тебе земли, с которых ты сможешь прокормить и себя, и 300 воинов». «Почему это Выборг никому не нужен? Карелы каждую весну пытаются прорваться к морю», — горячо воскликнул юноша. «Ты правильно сказал, твой гарнизон закрывает проход из озер к морю. Я князь Карелов, зачем мне обижать своих подданных?» Норман абсолютно прав. Выборг изначально запирал выход из озер Сайма и Ладога. Впоследствии город с востока оградили стеной. С появлением на Балтике петровских эскадр шведам пришлось защищать Выборг с моря, для чего на острове Высоцк построили дополнительные укрепления. «Извини, я как-то не подумал», — огорчился Эрик, — «кому передать Выборг?» «Перезимуй на старом месте, по весне обустраивайся на Рочинсальме. Для строительства крепости я пришлю тебе архитектора». «Сами справимся», — вскинул подбородок воевода. «Невелика наука стены поднять». «О как!» Норман не стал спорить. Прямой необходимости в создании нового укрепления сейчас не было и не предвиделось в обозримом будущем. В то же время нельзя допустить самострой. Как бы Эрик ни старался, он все равно напортачит. Пришлось самому браться за проектирование. Не мудрствуя лукаво, Норман нанес на кусок шелка проекцию Петропавловской крепости, а чуть в стороне нарисовал форт Петр I, который защищал Кронштадтский рейд. Эрик, еле слышно посапывая, с восхищением следил за рождением рисунка, за что в качестве приза получил детальный вид углового бастиона. Вместо масштаба князь добавил к каждому эскизу по нескольку фигур с топорами и отдал инженерный проект будущему исполнителю. Для строительства на гранитной скале фундамент не требуется. Тем не менее, без математики не обойтись. Здесь и расчет секторов обстрела, и алгоритм подавления вражеских батарей, и поддержка огнем при угрозе прорыва. За ужином произошел забавный конфуз с далеко идущими последствиями. Эрик Стенсон присутствовал за столом в качестве приглашенного гостя. Стесняясь непривычной обстановки и обилия всевозможной посуды, вилок и прочих столовых приборов, он робко пропускал большинство блюд. Пытаясь разрезать купаты, брызнул на скатерть жиром и густо покраснел. Княжичи с женами великодушно подбадривали соседа по столу, пытаясь снять смущение, отвлекали вопросами о Выборге или просили рассказать про короля Магнуса Норвежского. За разговором постепенно прошла скованность, молодежь принялась оживленно обсуждать поход в Норчеппинг, который неожиданно закончился взятием шведской столицы. Во время смены блюд Эрик внимательно посмотрел на служанку и резко выпрямился. Перед ним стояла девушка с картины. Несколько мгновений он растерянно переводил взгляд с красавицы на Нормана, затем выкрикнул на весь зал: «Так вот кто спас рабыню от бесчестия!» Служанка тихонько хихикнула и, дабы не засмеяться при господах, бросилась на кухню. За подобную несдержанность обязательно накажут. «Князь!» — рухнул на колени Эрик. «Отдай рабыню мне в жены!» От неожиданного поворота событий теперь уже опешил Норман. Конфуз требовал разрешения. Кто и когда нарисован на картине, ни для кого из челяди не секрет. И княжичи с женами не раз бывали в кабинете. Вон поглядывали на выборгского воеводу со смешинками в глазах. Что делать? Отговаривать нельзя. Юноша искренен в своем порыве. Спустить сватовство на тормозах, а за это время нарисовать другую картину с Эриком Стенсоном в роли Геракла? Нельзя. При прямолинейном восприятии сюжета конечный результат презентации шедевра непредсказуем. А вдруг возомнит об украденной душе или иной подобной хрени? «Она свободна», — громко и внятно ответил Норман. «Хочешь взять ее в жены, я не возражаю. Но сначала ты должен получить ее согласие». Эрик тотчас метнулся на кухню, а княжичи с женами тихонько хихикнули. «Не надо», — укорил Норман. «Человек встретил любовь, а вы посмеиваетесь». «Разве можно путать реальную жизнь с рисованной картинкой?» — поджав губы, прокомментировал Василий Васильевич. Он никогда не видел даже лубочных картин. Вот и потерял голову. Вы, друзья, пожалуйста, не смейтесь над ним. А вдруг совместная жизнь сладится? Советом да любовь, а мы роток на замок, вынес общий вердикт Федор Александрович. Пока за столом обсуждали неожиданное продолжение художественного сюжета, Эрик вывел с кухни пунцовую служанку, и оба синхронно опустились перед князем на колени. Она согласна. «Андрей Федорсон, благослови нас на брак!» — тряхнув белобрысой головой, попросил выборгский воевода. «Совет вам да любовь!» — ответил Норман и протянул икону, которую кто-то из слуг успел незаметно сунуть ему в руки. В трапезной поднялась радостная суета. Сначала с поздравлениями и пожеланиями подошли княжичи с женами. Следом потянулась слегка робеющая при господах прислуга. Новость невероятным образом вылетела за двери. В трапезную шумно вломились сопровождавшие Эрика норги и принялись тискать жениха и невесту. Привычная размеренность ужина, традиционно протекавшего в вечерние посиделки за самоваром, разбилась о радостное веселье по поводу предстоящей свадьбы. Обескураженный порушенными планами, Норман вышел из трапезной и после недолгих раздумий направился в рабочий кабинет. На сегодня все дела были закончены, и секретарь давно ушел домой. На всякий случай качнул колокольчик в виде вечевого колокола и хотел было взять со стеллажа карту Финского залива, но в кабинете появился секретарь. «Ты еще здесь?» — удивился князь. «Иди домой. Я самостоятельно управлюсь». «Я не мог уйти. Тебя дожидается новгородский боярин Савва Мишинич из Заладожской стороны Шелонской Петины». «Без намека на недовольство», — ответил секретарь. «Кто таков?» Я о нем никогда не слышал. Уважаемый человек, держит на Сайминских озерах большую факторию и Савин городок. Дело важное, если человек упорно дожидается встречи. Секретарь не мог не сказать, что по вечерам князя практически никогда не бывает в рабочем кабинете. Сам факт существования на Сайминских озерах новгородской фактории нисколько не удивлял. Если на востоке торговая империя дотянулась до Иртыша, то на западе торговцы и промышленники запросто могли выйти к Норвежскому морю. Аборигены Скандинавии не более воинственны, чем ватики, пермяки или западносибирские угоры. Норман не стал гадать о причинах, которые заставили гостя искать встречи. Сейчас зайдет и сам все расскажет. Боярин оказался рослым кряжестым детком с длиннющей седой бородой. Визитер с порога поклонился в пояс, после чего застыл в растерянности. Рабочий кабинет князя не блистал роскошью, в то же время напольные светильники всегда поражали человеческое воображение. Вырезанные из кварца витые стойки заканчивались открытыми ладонями, в которых горел голубой огонек осветительного масла. «Проходи, Савва Мишинич», — предложил князь, — «выбирай кресло на свой вкус, да рассказывай о своем деле». Боярин с опаской обошел светильники и выбрал кресло у стола напротив хозяина. «Не зря молва говорит, что ты любитель пошутить», — еще раз покосившись на светильники, заметил гость. «Греки из камня людей вырезают», — с улыбкой заметил Норман. «1000 лет стоят, и ни разу ни на кого не напали». «Они привыкли к своим истуканам», — ответил с улыбкой Савва Мишинич. «А нам странно зреть торчащие из камня людские руки». «В таком случае прикажу сделать персиянок с подносами на головах», — засмеялся князь. «Только греческую срамоту одежкой прикрой, иначе гости засмотрятся на девичьи прелести и забудут хозяина, — шутливо ответил боярин. Неожиданная идея пришлась по нраву. И реализовать несложно, достаточно сделать форму и тысячами отливай из гипса или мраморной крошки. Долго ждал. Не желаешь ли чая с пряниками или ватрушками, — предложил Норман. — Спасибо за честь, князь, — ответил гость с поясным поклоном. — Спешу я, ушкуй у причала ждет. В таком случае говори о деле. Уж 2 месяца прошло, как выбор к тебе перешел. А ты людей томишь, нет ни слова, ни письма о поборах за проход. Потому и нет, что говорить нечего. Дружина по весне уйдет на Рочинсальм. В Выборге оставлю дьяка со стряпчем, да 3 стражников. Вот оно что! Врагов не боишься, — задумчиво произнес Сава Мишинич. Про конкурентов забыл или не вспомнил? «Какие могут быть конкуренты?» — притворно удивился Норман. «Земли мои. Разрешение на промысел или торговлю я никому не давал». «Даже так?» — сузив глаза, прошептал боярин. «На меня войной пойдешь? Или сразу в темницу бросишь?» «Нет, мне с тобой воевать некогда. Зима пройдет в заботах, по весне свадьба и сразу на Итиль». «Не выйдет!» — Сава Мишинич с силой ударил кулаком по столу. Я сам твои крепостенки пожгу, а селян по миру пущу. — Неа, — легкомысленно ответил Норман, — ничего ты жечь не будешь, а крепостенки самолично осмотришь и воеводе отчет напишешь. Издеваться вздумал, да я более прытких в бараний рог гнул, — побагровел лицом боярин. — Ты, Сав Мишинич, сейчас поезжай по своим делам, да возвращайся на Масленицу, сходим вдвоем к архиепископу. Да посвятим княжеским титулом с уделом от Сайминских озер до Або, — по-будничному спокойно сказал Норман. — Как это? Боярин не мог поверить услышанному. Ты ставишь меня над всем озерным краем? По весне в Ботнику пошлешь галеру с толковым человеком, словно ничего не замечая, — продолжил князь. — Надо севернее Пори поставить засечную крепость. — Пустые хлопоты, — возразил Сава Мишинич. — Никто не позарится на земли самоедов. В крепости посадишь сына с наказом не пускать готландских купцов. Караваны Шелефтео не обижать, но каждый раз спрашивать о разбойниках. Умен ты, Андрей Федорович, и не по возрасту мудр, утирая платком разом вспотевшее лицо, тихо заметил боярин. Назначь самоедам цену за болотное железо иметь. Что наберешь, отправляй кораблями в Ругодев, продолжил Норман. Мне не по силам с Готландом тягаться. Много ли самоеды принесут? От силы на ушкуй, — отмахнулся Сава Мишинич. Твоя забота — дело начать. Я Норчепинг с Упсалой ордену продаю. С той сделки Готланд 2/3 железа потеряет. Да-да, слышал о твоем походе и богатой добыче, — оживился боярин. Ганза железо к себе повезет, а мы в Псков со своим укладом. Не мне тебя торговым делам учить. Ступай по своим делам и возвращайся с детьми и внуками. Князь расцеловал гостя и проводил до порога. На севере Финляндии много железа, это Норман знал абсолютно точно. Вместе с тем, нет никакого смысла тратить усилия на поиск и разработку конкретных месторождений. Проще заинтересовать аборигенов. Через год или два они сами начнут рыть ямы, которые со временем превратятся в шахты и карьеры. Короткие зимние дни летели стремительной чередой. Норман занялся обустройством комнат, беря за образец дворцы Петербурга. Первым делом заменил интерьер спальни, затем будуар или светелку, если следовать лексике XIV века. Не успел закончить эскиз комнат для тестя с тещей, как подошло Рождество. Замок заполнился многоголосым гомоном съехавшихся гостей. Каждый шевалье приехал в сопровождении дюжины полностью экипированных всадников. Гасконцы откровенно форсили, выставляя на показ отделанные мехами дорогие одежды. По меркам Аквитании они выглядели богачами. А если сосчитать количество крестьянских домов в удельных владениях, то претендовали на графские титулы. После шумного застолья, устроенного в честь собравшегося дворянства, Норман отправился за советом к Софье Андреевне. «Осилишь ли со своими учениками парадные портреты наших французов?» — с порога спросил он. «Да запросто», — улыбнулась женщина. «За праздники сделаем эскизы, А после ледохода готовые картины отправим в Аквитанию. Как ты догадалась? Слегка смутился Норман. Чего тут гадать? У тебя в голове только одна мысль, и та о войне. Картины послужат наилучшей рекламой. В твою армию хлынет поток безземельных французских дворян, с раздражением сказала Софья Андреевна и снова склонилась над компьютером. Презрительный тон ударил Нормана словно пощечина. Да, припортальная братва ему помогала, но в конечном итоге он мог без них обойтись. «Как ты думаешь, что случится, если я вас всех выгоню из замка?» — спросил он тихим голосом, стараясь сохранить спокойствие. Женщина сильно побледнела и неожиданно в голос разрыдалась. В первый момент Норман хотел было позвать мужа Софьи Андреевны, да вовремя спохватился. На самом деле Серафим был всего лишь приживалой, которого пришельцы некогда взяли для своих целей. По сути, охотник являлся рабом, а не мужем, и вряд ли женщина делилась с ним своими бедами и проблемами. Норман неуклюже обнял женщину за плечи и тихо прошептал: «Не плачь. Брось это мокрое дело, слезами горе не поможешь. Расскажи о своей беде. Глядишь, вдвоем и решим проблемку». Неожиданно Софья Андреевна истерически захохотала, обняла Нормана за шею и с вызовом выкрикнула: «Помощь предлагаешь? Я не против. Можешь решить мою проблему здесь и сейчас». Размазав ладонью слезы вместе с косметикой, она призывно поцеловала Нормана в губы, затем оттолкнула и тихо заговорила. Серафим окончательно ушел. Нашел себе внизу у реки какую-то молотку и ушел. Нашла о чем горевать. «Найдем тебе красавца и оженим!» «Лучше помолчи, тоже мне оженитель нашелся. Через 2 года я отмечу 40-летие. Здесь, в этом мире, женщину в возрасте скорее увезут на кладбище, чем под венец. По всей Европе мужчины берут замуж молоденьких девчушек, по достижении 20-летия отсылают их в монастырь и тянут в постель новую соплюшку. Сейчас эпоха многодетных многоженцев. Елизавета Карловна...» «В месяц моего папаню окрутила», — возразил Норман. «После Рождества смотаемся в Новгород». «Не суйся не в свое дело», — гневно выкрикнула женщина. «Без тебя обойдусь. Уходи. Будет тебе портретная галерея в зал славы с парадными картинами молодоженов в окружении рабов». «Какие молодожены?» «Они холостяки», — робко возразил Норман. «Это сегодня», — горько усмехнулась Софья Андреевна. «Завтра приезжает Лиска с полуротой девиц и 2 ротами матушек и служанок. Не для этого ли ты собрал вокруг себя всех гасконцев?» «Да, но зачем приезжает Елизавета Карловна?» 7-й месяц. Ляжет на сохранение», — резко ответила женщина. «Пришлось в спешном порядке переоборудовать часть комнат под женское общежитие. На завтра действительно прибыл огромный обоз, где кроме новгородских невест с челядью оказались огромные сундуки нужных вещей. По приказу постельничего каждой девушке оставили по мамке-няньке, остальную прислугу поселили в пристройках. Трапезную перенесли в банкетный зал, где на хорах играла музыка, а после ужина молодежь приступала к целомудренным танцам. Злющий Норман уходил в рабочий кабинет, где подсчитывал расходы за прошедший день. В один из таких вечеров, во время размеренной беседы с персидским послом Садиге с Хафизом и китайским генералом Ян Вэйджуном, в двери неожиданно появился Куган. Гости обескураженно переглянулись и тайком покосились на князя, в ожидании ответной реакции. Норман на полном серьезе поклонился, демонстрируя тем самым главенство незваного гостя, указал рукой на кресло: «Садись, поведай, с чем пожаловал». «У нас с тобой договор. Вот и пришел выполнить свое обязательство. Выпроводишь гостей или при них поговорим?» «О чем это он? Какой договор?» «Вроде Максим с Елизаветой Карловной перевели все стрелки на себя». «Давай», — легкомысленно ответил Норман. Куган вышел за дверь, и тотчас 4 молодцев в волчьих шубах заволокли связанных по рукам и ногам пленников. Небрежно бросив непонятный подарок посреди кабинета, конвой отошел к стене, а Норман никак не мог уловить неправильность в одежде 2 избитых бедолаг. «Держи, это все, что было при них». Волхв положил на стол 2 охотничьих ружья с патронташами, комбинированные ножи и рюкзаки. Пополнение попаданцев. На полированных гранитных плитах лежала парочка обычных охотников. Вспомнился и договор с волхвами, по которому они забирали себе всех прошедших портал и после беседы бесполезных отдавали Норману. Судя по синюшным лицам с кровоподтеками, разговор был обстоятельным.